Голландская болезнь. Эту болезнь следует именовать нидерландской. Голландия — лишь одна из семи соединенных провинций, создавших после долгой освободительной войны с Испанской империей республику, а впоследствии королевство Нидерланден, низкие земли. Гордый смысл этого названия очевиден не каждому, даже из тех, кто в тех землях бывал и дивился тамошнему изобилию ветряных мельниц. Ведь не все знают, нидерландские ветряки движут в основном не мельничные жернова. В тех краях до недавнего времени родилось слишком мало зерна для такого изобилия мельниц, а насосы. Более половины страны лежит заметно ниже уровня моря. Ряды исполинских плотин, отделяющих осушенные земли от водной стихии, прорываются штормами довольно редко, в последний раз уже добрых полвека назад. Но просачивание сквозь мельчайшие поры, как в самих плотинах, так и в грунте, на который они насыпаны, остановить невозможно. Вот и откачивают воду тысячи ветряков, благо недостатка в ветре, непрерывно дующем с моря, страна отродясь не испытывала. Бесчисленные крылья, вертящиеся на равнинах до самого горизонта, не просто милая экзотика, а свидетельство неудержимого упорства и редкостного трудолюбия нидерландцев. Казалось бы, столь работящему и здравомыслящему соседство с непрестанной опасностью не располагает к фантазиям. Народу никакие экономические хвори не страшны. Но именно Нидерланды не раз являли миру клинически чистые образцы хозяйственных болезней. Одна из самых ранних – безудержное пьянство. Нидерланды исповедовали весьма строгую версию протестантизма. Эта строгость способствовала войне за независимость от испанских католиков. Но став единственной законной, конфессия на добрый век покончила с развлечениями. Пьянство было едва ли не единственным способом отдыха, не противоречащим канону. Русским купцам XIX века закон отводил на запои 3 недели в году. Превышение этого предела считалось достаточным основанием для возбуждения иска о недееспособности купца и передачи его имущества в опеку. Такая угроза, как правило, оказывалась достаточно для протрезвления. Нидерландский закон XVII века либеральнее. Он признавал недействительной любую подпись под официальным, в том числе и финансовым документом, поставленную после 15 часов. К этому времени любой благочестивый нидерландский негациант был столь пьян, что легко подмахнул бы даже собственный смертный приговор. Одна из первых коммерческих пирамид — также нидерландское достижение. Спрос на новый экзотический цветок — тюльпан. Его привезли с Ближнего Востока, и само название возникло от того, что он напомнил европейцам тамошний пышный головной убор тюрбан, подхлестнул его цену. Разнообразие генофонда тюльпана и легкость его мутаций открыли громадный простор селекционерам, и каждое новое достижение, ввиду редкости, ценилось вовсе неимоверно. В скором времени едва ли не каждый свободный гульден вкладывался в луковицы новых редких сортов тюльпана, ибо буквально на следующий день рост цен позволял выручить уже 2-3 гульдена. Пирамида растет лишь до тех пор, пока вне ее остаются люди, готовые поучаствовать в ней своими деньгами в надежде на выигрыш. Тогда этого еще не знали. Когда пирамида, охватив все Нидерланды, рухнула, разорены оказались практически все, легкие доходы вкладывались в различные необязательные траты, и свободных денег не оказалось ни у кого в стране. Экономика королевства восстанавливалась несколько десятилетий. Впрочем, в столь глубокую историю экономисты обычно не ныряют. Нынче нидерландской болезнью зовут последствия легкой добычи дорогого сырья. В самих Нидерландах это случилось вскоре после войны судного дня, 6-24 октября 1973 года, когда арабские страны установили эмбарго на экспорт нефти в Европу и тем самым подняли цену нефти за облака. Нефтяное эмбарго я подробнее рассмотрю в связи с болезнью Саудовской Аравии. Здесь же отмечу лишь, нефть в ту пору подорожала на порядок, а в некоторые моменты и на два. Месторождения, дотоле неиспользуемые ввиду катастрофической сложности и дороговизны добычи, вроде континентального шельфа в Северном море или болот Самотлор в Тюменской области, в одночасье стали рентабельны. Рачительные нидерландцы, естественно, тут же развернули добычу нефти у своих берегов. Увы, рачительность сыграла с ними злую шутку. Рентабельность нефтедобычи стала многократно выше рентабельности любого иного производства в стране. Соответственно, все доходы от нефти и иные свободные средства вкладывались только в нефтедобычу. Прочие же потребности стало выгоднее покрывать импортом, нежели собственным производством. Импорту способствовал и рост курса гульдена. Ведь за этой валютой стояли теперь не только товары, произведенные на скромной территории Нидерландов, но и грандиозные нефтяные потоки. Стало быть, за каждый гульден можно было приобрести куда больше, чем прежде. Зато экспорт из Нидерландов стал невыгоден. Марка, франт или песета, вырученные от продажи товаров местного производства, оборачивались меньшим, чем прежде, числом гульденов. И это дополнительно сокращало желание развивать собственное, не нефтяное производство. Без производства развилась инфляция. Как ни вырастал курс гульдена, число гульденов внутри страны, вырученных за нефть, росло еще быстрее. А общий объем потребления физически не мог расти с той же скоростью. Соответственно, и цены росли. Через несколько лет вся экономика Нидерландов перестроилась на сырьевой лад. Кроме нефтедобычи развивалась разве что сфера услуг. Не повезешь же квартиру к подметальщикам в Испанию. Промышленное, в том числе и высокотехнологичное сельскохозяйственное производство, почти заглохло. А еще через несколько лет по закону Саймона, о нем подробно далее, нефтяной рынок рухнул. Нидерланды вновь, как после тюльпанной лихорадки, на годы остались без свободных средств и жизнеспособных производств. Аргентинская болезнь. Отмеченная Илларионовым попытка исправить структурные перекосы с помощью государственной промышленной политики далеко не единственная из множества болезней, связанных в сознании современных экономистов с заокеанской страной, еще полтора века назад претендовавшей на первое место в мировом хозяйстве. Более того, по мнению большинства обозревателей, это даже далеко не главное аргентинское несчастье. В самом деле, большинству простых граждан куда известнее кризис, обрушившийся на Аргентину на рубеже тысячелетий. Разразился он внезапно. Еще вчера страну ставили нам в пример, заслушивались лекциями тамошних руководителей экономических ведомств от Министерства торговли до Государственного банка, прочили творцов аргентинского экономического чуда в главные консультанты после дефолтной России. И вот уже на улицах Буэнос-Айреса толпы граждан, разгневанных утратой работы и сбережений, громят отделения банков и роскошные магазины, жгут автомобили, не только полицейские, перекрывают улицы, свергают министров и президентов. Причина была довольно очевидна. Но тогдашние средства массовой информации редко называли ее вслух, поскольку любому из расхожих политических убеждений противоречил какой-нибудь компонент этой причины. Аргентина строго соблюдала рекомендации Международного валютного фонда. Этот крупнейший в мире кредитор предоставляет займы на довольно стандартных условиях. Приватизация как можно большей части экономики, сокращение налогов, отказ от любых форм вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Условия в целом разумные. Частный владелец, впрямую заинтересованный в больших долгосрочных доходах, при прочих равных условиях добивается большей эффективности предприятия, чем чиновник, чьи доходы и устойчивость служебного положения зависят от чего угодно, только не от результатов собственной работы. По той же причине получатель дохода распорядится им в среднем разумнее, нежели чиновник, изымающий часть дохода в виде налога. А уж вмешательство чиновника в работу частного предприятия и вовсе оборачивается, как правило, такой катастрофической некомпетентностью, что дешевле откупиться, и это, в свою очередь, порождает коррупцию. но МВФовские условия, хотя и необходимы для развития экономики, но далеко недостаточны. В частности, не гарантируют, что страна отыщет доходное место в международном разделении труда. И в любом случае, выгода от них наступает далеко не сразу, а кушать хочется всегда. Как показал дальнейший опыт, рекомендации Международного валютного фонда зачастую оказываются пагубны не только по причинам, рассмотренным в этой главе, но и по самой своей внутренней сущности. Далеко не всегда свободное место в международном разделении труда соответствует текущим возможностям страны. Куда чаще необходимо создавать в ней новые производства. МВФовские же правила запрещают использовать кредиты фонда на создание таких производств. Дожидаться же внешних инвестиций приходится иной раз так долго, что кредиты за это время проедаются. А то и вовсе не дождаться. Каждому нужны потребители, но никому не нужны конкуренты. МВФовские кредиты призваны покрыть неизбежные государственные расходы на тот период, пока экономика, освобожденная от чуткого казенного руководства, придет в себя и заработает. Увы, по одному из законов Паркинсона расходы растут с доходами. Получив в свое распоряжение дополнительные деньги, любой демократический лидер не удержится от соблазна и истратить какую-то их долю на подкормку собственных избирателей, чтобы они, увидев быстрый и явный рост своего благосостояния, поддержали его политику. Аргентинские власти не исключение. Тамошний уровень социальных расходов был в несколько раз выше среднего латиноамериканского уровня. Это, правда, тоже не слишком много. Континент в целом не богат. Но достаточно, чтобы рядовые аргентинцы были благодарны своим демократически избранным вождям и чтобы кредиты таяли куда быстрее, чем рассчитывали эксперты Международного валютного фонда, согласуя условия их выдачи. Для покрытия кредитов уже не хватало регулярных доходов от экономики, ведь она росла именно тем темпом, какой предсказали МВФовцы, а тратились деньги, вопреки их советам, куда быстрее. Приходилось занимать не только у МВФ, но и у коммерческих банков. До поры до времени те давали охотно, в расчете как раз на благоприятные МВФовские прогнозы. Но в конце концов кредиторы разобрались в обстановке и отказали в новых займах. Кредитная пирамида Аргентины рухнула с очевидными последствиями. Казалось бы, при чем тут Илларионов? Ведь он предостерегает от совершенно иного аргентинского несчастья. Честно говоря, я просто воспользовался его словами как поводом, чтобы показать, сколь неочевидны бывают экономические взаимосвязи. Ведь у нас аргентинский бунт представляли свидетельством пагубности следования рекомендациям МВФ. На самом же деле он лишь доказал, исполнять только часть сложного комплекса взаимосвязанных мер куда опаснее, нежели действовать по всем правилам, и даже хуже, чем вовсе ничего не делать. Кстати, российские экономические руководители об этом всегда хорошо знали. В частности, многие меры, которые они сами сочли необходимыми для реанимации нашего хозяйства, были по их настоянию вписаны в условия предоставления МВФовских кредитов. Если какой-нибудь политик пытался нарушить ход оздоровления страны, его популизм пресекали уже не собственными рассуждениями наших экономистов, а ссылками на волю МВФ. Откровенные заявления наших реформаторов о построении рекомендаций МВФ на основе их собственных планов появились, когда основная масса планов уже была исполнена. К счастью, у нас пока не прижилось правило Талейрана – язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому сейчас отношение к рекомендациям МВФ у нас достаточно скептичное. Что же касается той аргентинской болезни, которой возмущается Илларионов, то с ней, после рассказа о нидерландской болезни, все очевидно. Если рынок сам приводит к структурному перекосу, исправить этот перекос без внерыночных мер невозможно. Надо либо ждать изменения самой конъюнктуры рынка, либо вмешиваться. Неумелый врач может и уморить больного, а жадный врач того и гляди, искусственно затянет болезнь, чтобы подольше сохранить доступ к кошельку пациента. Но все эти перекосы не отменяют главного. К сожалению, случается, что без врачебной помощи не обойтись. И такая помощь вовсе не самостоятельная болезнь, как следует из слов Илларионова. Это признак куда более сложного расстройства. И если бороться с врачами, расстройство только усилится. Бороться надо с тем, что заставило обратиться к лекарям экономики.